Глава третья. Горячий мужчина. «Скоро вернешься домой», — написала Полина Максу. «На объекте. Не скоро. Ложись спать», — ответил муж. Полина разочарованно вздохнула, села на кровати, недовольно поджав губы. Она терпеть не могла засыпать без Макса. С тех пор, как стали жить вместе, ей для хорошего сна нужно было чувствовать рядом его плечо. Она любила уткнуться в него лбом или просто положить на него руку. Макс был ей необходим. И вот эти вот его подработки допоздна очень ей не нравились. Кроме того, что вкалывал следователям, он также служил внештатным работником в местном детективном бюро. А еще иногда подрабатывал в охране. Крутился, в общем. Зарабатывал ей на хлеб с маслом, как он это называл. Полина понимала, что он вправду делает это по большей части для нее. Ведь самому Максу деньги нужны были постольку-поскольку. Он неприхотлив в еде и одежде. Ездит на одном и том же автомобиле уже несколько лет. Опять же, у них было хорошее жилье, дом, где Макс вырос и жил вплоть до 18. Его отец подарил Максу этот дом на свадьбу. Пусть старый, но просторный, двухэтажный, в пригороде, даже с бассейном на заднем дворе. Свекор у нее большая шишка, зам мэра. Так сложилось, что как раз на момент свадьбы сына он приобрел для себя и новой жены жилье в центре, а это отдал ему. В общем, Ребровы не бедствовали. И, по мнению Полины, Макс совершенно не обязан был так много работать. Пусть оправдывал это тем, что содержал ее. Полина вообще-то и сама бы с удовольствием поработала для пресловутого хлеба с маслом. Она училась на заочном, и у нее оставалась масса свободного времени. Она даже пыталась устроиться в риэлторское агентство помощником. Но Макс запретил. Ему не нравилась идея, что она будет каждый день куда-то ходить, сталкиваться с непонятными людьми, тем более с мужчинами. Потому что чертов ревнивец. Полина сдалась, пообещала мужу, что будет заниматься домом и учиться. Пусть на кусок хлеба зарабатывает он. Но вот эти его вечерние отлучки по 2, 3, а то и 4 раза в неделю очень ее напрягали. Ничего не поделаешь, придется терпеть. Полина уже было схватилась за книжку, собираясь чуток почитать перед сном. Но почти сразу от любимого прилетело сообщение. Пришли селфи. Селфи ему надо, значит. Полина пришлет. Обычно, если муж просил ее о таком, она особо не заморачивалась, просто щелкала себя, как была. Но сегодня захотелось вау-эффекта. Пусть он сидит там на своей работе и думает о ней. Она тут же подскочила, стянула себе скучную белую майку, в которой ходила дома, когда Макса не было. Достала оружие массового поражения. Красную комбинацию с кружевным лифом. Надела под нее бюстгальтер, чтобы приподнять грудь. В результате появилась приятная ложбинка, которую ей так хотелось продемонстрировать мужу. Полина схватила телефон, полюбовалась на себя через фронтальную камеру и не понравилась себе. Но в самом деле, волосы лежат абы как, лицо бледное. Она поспешила в ванную, причесалась, прошла с черной подводкой по верхним векам, напудрилась, добавила чуть румян. В порыве вдохновения достала из косметички красную помаду, как раз под цвет комбинации. Такой образ очень шел ей в сочетании с черными волосами. Довольная собой, она вернулась в спальню. Присела на кровать, выгнулась в соблазнительной позе, сделала губки бантиком и щелкнула фотоаппаратом. Селфи получилось, что надо. Эдакая женщина-вамп шлет поцелуй своему мужчине. Отправила, замерла в ожидании реакции. И реакция не заставила себя долго ждать. Только оказалась совсем не такой, на какую Полина рассчитывала. Полина хотела комплиментов, а получила лишь недовольство. Для кого расфуфырилась? Куда ты собралась? Ну, серьезно, что ли? Фыркнула она про себя. Неужели у них теперь уже и селфи повод для ревности? Я никуда не собиралась, поспешила она ответить. Чтобы не смело выходить из дома. Тут же последовал приказ. На это она даже ничего не ответила. Злая на Максима, да нельзя. Как-то у него получается. Любую ситуацию сведет к тому, что она якобы собралась ему изменять. Невозможный человек. Чтобы она еще раз накрасилась для селфи, да никогда. И комбинацию эту назло Максу носить больше не будет. После сообщения мужа ее щеки запылали, и она пошла открыть окно, чтобы проветрить спальню. Все равно, что зима. Она всегда открывала его перед сном хотя бы на 5-10 минут, чтобы проветрить. А сегодня так тем более хотелось арктического холода, чтобы забрал с собой жар ее недовольства. Она распахнула окно и пошла в ванную, чтобы смыть косметику. Долго плескала себе на лицо теплой водой. А когда вытирала лицо пушистым полотенцем, вдруг услышала в спальне какой-то стук. Ни на что не похожий. Вроде бы в комнате, а вроде бы и где-то на улице. «Макс», — тут же подумала она. Мысленно задалась вопросом, неужели вернулся? Но когда она вышла из ванной, в комнате ее ждал незнакомый лысый мужик. Полина приросла к полу, разглядывая незнакомца. Высоченный, крепкий, одет в черную куртку и джинсы. Внешне полный урод. Здоровенный шрам от ожога на левой щеке лишь подчеркивал грубость его лица. Как он сюда попал? Ведь спальня на втором этаже, на первом окна с решетками, плюс супернадежная дверь, плюс сигнализация, которая заорал бы благим матом, попытаясь кто-то вскрыть замок. Полина была уверена, что закрыла его. Он что, прилетел на второй этаж на крыльях? Билось в истерике ее сознание. Незнакомец тем временем вальяжно отошел от окна, направился к ней. «Что вам нужно?» — спросила она, чуть заикаясь. «У нас ничего нет». Это и вправду было так. Конечно, в доме были кое-какие дорогие вещи, например, телевизор, ноутбук Максима, ее обручальное кольцо с бриллиантом. Но никаких особенных ценностей, типа пачки баксов или залежей драгоценных камней. Ничего, ради чего стоило бы решиться на грабеж, если ты не наркоман, который ничего не соображает. Незнакомец на наркомана похож не был. Выглядел трезвым и очень решительным. «Ты еще не догнала, зачем я здесь, цыпа?» Он нахально ее оглядел. Тут-то Полина и пожалела о том, что напялила на себя кружевную комбинацию, красную к тому же. «Ты зачетная птичка!» Цокнул языком негодяй и бросился к ней. Полина взвизгнула, ринулась обратно в ванную в надежде там запереться. Но урод схватил ее за волосы, больно дернул назад, повернул к себе лицом и силой припечатал к стене. «Мой муж полицейский!» — выкрикнула она в панике. «Он тебя найдет и убьет!» Но ее угроза будто только подзадорила нападающего. Он осклабился и прогудел довольным голосом. «Я в курсе, что ты замужем за мусором. Будешь вести себя по-умному, останешься жива и сравнительно цела. Слушайся, дядю». С этими словами он вжал ее в стену своим телом. Однако, если Полина кого в этой жизни и слушалась, так только своего Макса. Сама не поняла, откуда у нее взялись силы, но она умудрилась чуть отпихнуть незнакомца, а потом согнула коленку и как следует стукнула его в пах. «Ах ты, сучка!» — взвился он, но отпустил ее. Полина почувствовала свободу и тут же рванула вон из спальни. Однако ее удар получился не таким сильным, потому что противник почти мгновенно очухался, бросился следом. Далеко убежать у нее не получилось. Она даже из спальни не успела улизнуть. Незнакомец снова нагнал ее, на этот раз ухватил за плечо и резко развернул к себе. Ни о чем не думая, Полина схватила вазу, что стояла на комоде, попыталась стукнуть ей мужчину. Гад оказался на удивление шустрый. Он перехватил ее руку, больно вывернул запястье. Ваза полетела на пол и разбилась. «Помогите!» — что из силы заорала Полина. Она сама не знала, на что надеялась. В этот момент ей в лицо полетел кулак. Мозг дал сигнал пригнуться, но она не успела, и мощный удар пришелся ей по правой щеке. Полина дернулась в сторону всем телом, неудачно развернулась в полете и ударила затылком о комод, свалилась на пол. А потом все исчезло. Полина очнулась внезапно. Не знала, сколько пробыла в блаженном беспамятстве. Затылок цвел всеми цветами боли, ее даже начало мутить. Но все же она смогла сориентироваться в пространстве. Она лежала на своей половине кровати, комбинации на ней уже не было, но и голой ее не оставили. На ней по-прежнему виднелся красный лифчик. Она чуть приподнялась на локтях и увидела, что все еще в трусиках белых, хлопковых, с изображением мини-маус спереди. Ее кожа покрылась мурашками от холода, из открытого окна дуло. Сбоку послышался звук метелки, метущий пол. Полина с трудом повернула гудящую голову, сфокусировала взгляд и узрела удивительную картину. Ее мучитель подметал осколки вазы, сгребал их в совок. «Какие аккуратные нынче пошли воры!» — промелькнуло в ее оглушенном мозгу. Она хотела встать, но как только попыталась это сделать, снова провалилась в беспамятство. Полина очнулась второй раз, почувствовав, что кровать рядом с ней просела от тяжести мужского тела. Она с трудом разлепила глаза, увидела, как мужик стягивает с мощного торса черную водолазку. Собрала все силы, какие только в ней остались, дернулась в сторону, но незнакомец схватил ее за плечо, больно впиваясь в кожу пальцами. «Лежи спокойно, Или я мало врезал, хочешь еще?» Еще Полина не хотела, изображение перед ней без того плыло, а затылок долбила нарастающая боль. Сквозь полупрозрачную пелену она наблюдала, как незнакомец отшвырнул на пол водолазку, схватился за ремень джинсов. Его намерения были кристально понятны. Сейчас он сделает с ней то, после чего Полина больше никогда не будет прежней. Сейчас он ее сломает. А она ровным счетом ничего не могла с этим поделать. Сил сопротивляться не было, слишком крепко она приложилась головой. В ушах шумело так, будто она оказалась под водой. Но даже сквозь этот шум Полина вдруг расслышала за дверью спальни тяжелые шаги, удивилась, как этот гад, что возвышался над ней, их не слышал. Или он в курсе, что кто-то шел сюда? Это его подельник? Полина затрепетала, испугалась чуть не до нового обморока. Скосила взгляд к двери, заранее боясь, что увидит. Однако на пороге спальни появился вовсе не второй нападающий. Там стоял Макс. «Звездец тебе!» — прохрипела она своему мучителю.